Глава 26. Наконец Юджиния вошла в кабинет Кинара. Подумать только. 20 лет назад, когда в ее жизни еще не появился Крайл, они гуляли в зоне ферм С и забирались на уровни с низкой силой тяжести. Юджиния весело смеялась, когда Кинар попробовал сделать замедленное сальто, но не рассчитал и шлепнулся на живот. Тогда он мог получить серьезную травму, ведь при малой силе тяжести утрачивается только ощущение собственного веса, а масса и момент инерции не уменьшаются. К счастью, а все обошлось благополучно, и ему не пришлось пережить еще и такое унижение. Конечно, за эти годы Юджиния тоже постарела. Она изменила прическу. Ее новый стиль, короткие и прямые волосы, казался почему-то слишком деловым. Впрочем, она оставалась почти такой же стройной, такой же обаятельной, темной шатенкой. Улыбаясь, Юджиния подошла к Кинару, протянула обе руки. Он взял их и почувствовал, что у него предательски заколотилось сердце. «Зивер, я обманула тебя. Мне так стыдно», — сказала она. «Обманула меня? О чем ты говоришь?» «Действительно, что она имеет в виду?» — подумал Кинар. «Уж, конечно, не ее брак с Крайлом». «Я должна была вспоминать тебя каждый день. Я должна была посылать тебе письма, сообщать новости, настоять на том, чтобы мне разрешили прилететь к тебе». А на самом деле даже ни разу не вспомнила. «Нет, я не настолько испорчена. Изредка я вспоминала. В сущности, я никогда тебя не забывала. Просто мои мысли почему-то никак не могли превратиться в поступки». Кинар кивнул. «Что ж поделаешь? Я знаю, что ты была очень занята. А я переселился на Эритра. С глаз долой, значит, и из сердца вон». «Нет, не значит. Зивер, ты почти не изменился». «Потому что и в 20 лет я выглядел старым и сморщенным». «В сущности, Юджиния, мы никогда не меняемся. Просто со временем становимся чуть старше и чуть морщинистее. Но это пустяки». «Перестань, Кинар. Ты хочешь показаться несправедливым по отношению к себе, чтобы добросердечные женщины пожалели тебя. В этом смысле ты ничуть не изменился». «Юджиния, а где твоя дочь? Мне сообщили, что она прилетает вместе с тобой». «Она прилетела. О ней можешь не беспокоиться. Не имею ни малейшего понятия, почему это так. Но в ее представлении Элитра – это истинный рай. Она сразу отправилась на нашу квартиру, чтобы навести там порядок и распаковать вещи. Вот такая она у меня. Серьезная, ответственная, практичная, исполненная сознания долга молодая женщина. Она обладает такими качествами, которые кто-то однажды назвал неприятными добродетелями». «С неприятными добродетелями я хорошо знаком», – рассмеялся Кинар. «Если бы ты знала, насколько усердно в свое время я пытался воспитать в себе хотя бы один соблазнительный порок. И ничего не получилось». «Я представляю. Но по мере того, как мы стареем, нам хочется все больше неприятных добродетелей и все меньше очаровательных пороков. Зивер, а почему ты постоянно живешь на Эритре? Я понимаю, что кому-то нужно руководить станцией, но, наверное, ты не единственный, кто мог бы справиться с этой работой». «Признаться, мне доставляет удовольствие считать себя незаменимым», – ответил Кинар. «Впрочем, мне по-своему нравится здесь. К тому же, иногда часть отпуска я провожу на роторе». «И ты ни разу не зашел ко мне?» «Если у меня отпуск, то это еще не значит, что и ты свободна. Я подозреваю, что ты занята намного больше меня, а после открытия Немезиды у тебя вообще не было ни одной свободной минуты. Но я разочарован. Я хотел встретиться с твоей дочерью». «Скоро встретишься. Ее зовут Марлена. Для меня она по-прежнему Молли. Но она не разрешает так себя называть. С тех пор, как ей пошел 15-й год, она стала просто нетерпимой и хочет, чтобы ее называли только Марленой. Но ты увидишься с ней, не беспокойся. Признаться, я сама не хотела, чтобы она присутствовала при нашей первой встрече. Разве могли бы мы при ней свободно предаться воспоминаниям?» «Юджиния, а ты действительно хочешь вспоминать?» «Да, кое-что». Кинар помедлил, потом сказал. «Мне жаль, что Крайл не остался на роторе». Улыбка застыла на ее лице. «Зивер», я сказала «кое-что». Она повернулась и подошла к окну. «Между прочим, надо признать, что вы здесь неплохо поработали. Даже то немногое, что мне удалось увидеть, впечатляет. Яркое освещение, настоящие улицы, большие дома. И все-таки станцию трудно сравнить с Ротором. Сколько человек живут и работают здесь?» «По-разному. Иногда у нас больше работы, иногда меньше. Одно время на станции было почти 900 человек. Сейчас 516. Мы знаем каждого. Это не так просто. Ежедневно кто-то улетает, кто-то прилетает. Кроме тебя. И еще нескольких. Но, Зивер, почему все делается только на станции? Ведь в атмосфере Эритра можно дышать». Генар выпятил нижнюю губу и в первый раз отвел взгляд. «Можно, но нежелательно. На Эритра непривычный для человека свет. Когда выходишь из станции, окунаешься в розоватое или даже оранжевое, если Немезида стоит высоко, облако. Этот свет довольно яркий, можно даже читать. И все-таки он кажется противоестественным. Да и сама Немезида тоже выглядит как-то ненатурально, уж слишком она велика. Почти на всех она действует угнетающе. Человеку Немезида представляется символом угрозы, а из-за красноватого света еще и предзнаменованием чего-то зловещего. Немезида и в самом деле в какой-то мере опасна. Ее свет не ослепляет, поэтому человека тянет подольше посмотреть на нее, понаблюдать за пятнами на ее поверхности. А между тем инфракрасное излучение легко повреждает сетчатку. Поэтому, и еще по ряду причин, человек, выходящий на поверхность Эритра, обязательно одевает специальный шлем. Значит, станция предназначена прежде всего для того, чтобы поддерживать привычные условия для человека внутри и изолировать его от атмосферы планеты? Мы не пользуемся даже здешним атмосферным воздухом. И воздух, и воду мы берем из глубин планеты и регенерируем. Конечно, мы следим и за тем, чтобы ничто с поверхности планеты не попадало на станцию. В том числе прокариоты. Знаешь, такие крохотные сине-зеленые клетки. Юджиния задумчиво кивнула. Так вот в чем ответ на вопрос о кислороде в атмосфере Эритры. На планете есть живые организмы, даже очень много. Только все они – микроскопически малые существа, аналогичные простейшим одноклеточным организмам Солнечной системы. «Это действительно прокариоты?» – спросила она. «Я знаю, так их называют. Но прокариоты – земные бактерии. А эти тоже бактерии?» Эритрианские микроорганизмы ближе всего к земным цианобактериям, тем самым, которые обладают способностью к фотосинтезу. Впрочем, ты задала правильный вопрос. Нет, это не наши цианобактерии. У них тоже есть нуклеопротеин, но по структуре он принципиально отличается от нуклеиновых кислот в земных формах жизни. У них есть и своеобразный хлорофилл, в котором нет магния и который работает в инфракрасном свете. Поэтому клетки не зеленые, а скорее бесцветные. В них есть и разные ферменты, и микроэлементы в непостоянных соотношениях. И все же, по морфологии и строению, они не слишком отличаются от земных клеток. И их с полным основанием можно назвать прокариотами. Кажется, биологи настаивают на названии эритриоты, но нас, дилетантов, вполне устраивает и старый термин. И они достаточно эффективны, чтобы их жизнедеятельностью можно было объяснить присутствие всего кислорода в атмосфере Эритра? Они очень эффективны. К тому же здесь, по-видимому, нет другого источника кислорода. Между прочим, Юджиния, ты же астроном. Ты должна знать, что говорят последние данные о возрасте Немезиды. Юджиния пожала плечами. Красные карлики почти бессмертны. Возможно, Немезида не моложе нашей Вселенной, и она способна просуществовать еще 100 миллиардов лет без видимых изменений. Самую надежную оценку можно получить, определив содержание минорных элементов в самой звезде. Если предположить, что Немезида – звезда первого поколения, и что вначале она состояла только из ядер водорода и из гелия, то ее возраст должен быть побольше 10 миллиардов лет. Тогда Немезида вдвое старше Солнца из Солнечной системы. Значит, и Эритра существует уже 10 миллиардов лет. Совершенно верно. Звездные системы образуются раз и навсегда, а не по частям. А почему тебя это интересует? Мне непонятно, почему за 10 миллиардов лет жизнь на Эритре так и остановилась на стадии прокариотов. Зивер, здесь нет ничего непонятного. На Земле после возникновения жизни первые 2-3 миллиарда лет тоже существовали только прокариоты. На Эритре плотность энергии, излучаемой светилом, намного меньше, чем на Земле. А для образования более сложных организмов нужна энергия. Эта проблема очень детально обсуждалась на Роторе. «В этом я не сомневаюсь», — сказал Геннар. «Только ваши дискуссии, очевидно, так и не дошли до обитателей станции. Я думаю, все мы слишком заняты нашими частными делами и проблемами. Хотя все, что относится к прокариотам, тоже наша проблема». «Если уж ты заговорил об этом, то и мы на Роторе, в свою очередь, почти ничего не знаем о станции». «Да, мы оказались в какой-то степени в изоляции. Но, Юджиния, не забывай, что в работе станции нет ничего сенсационного. Станция – это всего лишь производственное предприятие, и меня нисколько не удивляет, что ее почти не упоминают в роторианских новостях». «Все внимание роториан привлечено к строящимся поселениям. Ты не собираешься переселиться на одно из них?» «Ни за что. Я роторианка. И не собираюсь оставлять ротор. Извини за откровенность, но и здесь меня бы не было, если бы не необходимость. Мне нужно сделать ряд астрономических наблюдений на вашей обсерватории, база которой намного стабильнее роторианской». «Об этом мне сообщил Пит. Мне приказано оказывать тебе всяческое содействие». «Хорошо. Я уверена, ты не откажешь мне в помощи. Между прочим, ты сказал, что вы стараетесь избежать проникновения прокариотов на станцию. Насколько успешно? Вода здесь безопасна? Ее можно пить?» «Очевидно, безопасно. Ведь мы ее пьем. На станции нет прокариотов. Вся поступающая на станцию вода, и не только вода, обеззараживается сине-фиолетовым светом, в считанные секунды убивающим прокариотов. Кратковолновые их фотоны такого света несут слишком много энергии и быстро разрушают важнейшие структурные элементы этих крохотных клеток. Впрочем, даже если какое-то количество прокариотов и попадет на станцию, вреда от них не будет. Насколько мы можем судить, они не ядовиты и вообще безвредны. Мы проверили на животных». «Это уже лучше. У этой медали есть и оборотная сторона. Наши микроорганизмы не способны на поверхности Эритра конкурировать с местными прокариотами. Во всяком случае, мы попробовали высеять наши бактерии в почву планеты. Ничего не получилось. Они не росли и не делились. А многоклеточные растения? Мы пытались выращивать и их, но результаты оказались весьма плачевными. Должно быть, все дело в особенном свете немезиды. Внутри станции, на почве и воде планеты, мы выращиваем великолепные растения. Конечно, обо всем мы сообщали на Ротор, но я сомневаюсь, чтобы эти данные широко публиковались. Как я уже говорил, Роториан, наша станция, не интересует. Точнее, мы не представляем интереса для грозного Питта, а на Роторе его слово решает все. Не так ли?» Геннар говорил с улыбкой, но улыбка получилась немного натянутой. «Интересно, что бы сказала по этому поводу Марлена?» – подумала Юджини. «Питта нельзя назвать грозным», – возразила она. «Иногда он слишком настойчив и напорист. Но это ведь не одно и то же. Знаешь, Зивер, когда мы были молодыми, я всегда думала, что комиссаром будешь ты. Ты был невероятно способным». «Только был?» «Я уверена, что и сейчас ты такой же. Но тогда у тебя были оригинальные мысли, своя политическая концепция. Я слушала тебя с восторгом. Во многом ты был бы лучшим комиссаром, чем Пит. Ты бы прислушивался к мнению других и не настаивал на том, чтобы все беспрекословно подчинялись тебе». «Именно поэтому я был бы плохим комиссаром. Видишь ли, у меня нет никакой конкретной цели в жизни. Просто у меня часто возникает желание делать то, что мне кажется правильным в данный момент. Я только надеюсь, что в конце концов из этого получится что-то мало-мальски стоящее. Напротив, Пит всегда знает, чего он хочет, и добивается этого всеми способами». «Зивер, ты неверно его оцениваешь. У него твердое убеждение, согласна, но он очень рассудителен и благоразумен». «Конечно, в рассудительности ему не откажешь. Какую бы цель Пит ни преследовал, он всегда найдет абсолютно благовидные, безукоризненно логичные, весьма гуманные доводы. Он может придумать их в любой момент, и при этом будет казаться очень искренним даже самому себе. Я уверен, ему всегда удается убедить человека в необходимости сделать то, что сначала тому делать вовсе не хотелось. При этом он действует не приказами или угрозами, а терпеливо и настойчиво обращает в свою веру, используя очень разумные аргументы. «Ну что ж», – неуверенно попыталась возразить Юджини. «Я вижу, ты и в самом деле немало натерпелась от его рассудительности. Значит, ты понимаешь сама, насколько хорош Пит, как комиссар. Не как человек, а как комиссар». «Я бы не назвала его плохим человеком», — сказала Юджиния, слегка покачав головой. «Ну хорошо, не будем спорить. Я хотел бы встретиться с твоей дочерью», — Генар встал. «Может быть, ты разрешишь нанести вам визит сегодня вечером?» «Это было бы чудесно», — Генар проводил ее взглядом. Улыбка постепенно сошла с его лица. Юджиния хотела вспомнить их молодость, а он не нашел ничего лучшего, как сразу же напомнить ей о муже. И она замолчала. Генар вздохнул про себя. Видно, он еще не утратил уникальную способность собственными руками разрушать свое счастье.